Глава 4. Казалось, что падать уже некуда, когда снизу вежливо постучали. Н.Н. Кертен давно ушел, а я все продолжала валяться на траве, задумчиво рассматривая плывущие по небу облака, как в детстве пытаясь найти знакомые очертания кораблей, животных, воздушных замков, и лениво размышляла о разговоре с блондином. Странно, но почему-то после рассказа о посещении Лиреллы, превратившегося в моей интерпретации в сборник забавных баек, Демиург стал относиться ко мне с большим уважением, что ли, вот уж не ожидала. Нет, даже не так. Он стал относиться ко мне как к равной. Ну что ж, будем считать это приятным бонусом. Вздохнув, поднялась и покосилась на демонов, мягко намекая, что нам пора топать обратно. В конце концов, время уже к вечеру, а ничего из задуманного не выполнено. Усевшись на тигра, я снова впала в задумчивость, а Гаргхаши осторожно понес меня вслед за селфингом, указывающим короткую дорогу. К знакомому замку мы выбрались довольно быстро. Теперь бы Тарнума на месте застать. «Лейна!» «Ох, ну зачем же так орать-то?» Поморщилась я, с трудом удерживаясь от того, чтобы не схватиться за голову. Варин, кажется. Добрый день, директор!» Синеволосый мужчина насмешливо покосился на мою страдальческую гримасу и уменьшил громкость своего ментального голоса. Я же совершенно невежливо уставилась на его прическу. Волосы Варина действительно оказались нереально темно-синего цвета, как ночное летнее небо. «Ох, Лейна, не смеши меня!» – рассмеялся Демиург. «Мы же творцы и выглядеть можем, как пожелаем. Вот подожди, закончатся каникулы, еще и не то увидишь». В голове вихрем завертелся цирк разноцветных уродцев. Люди Икс и Спайдермены нервно курят в сторонке. «Нет, не так все плохо», – уже откровенно расхохотался мужчина. Однако весьма непосредственная личность для директора Академии. «Здесь есть определенные требования. Форма тела должна быть стандартной, а вот с цветом можно экспериментировать хоть до потери пульса. Правда, большинство студентов предпочитают выглядеть естественно, но есть и любители эпатажа». «Кто бы сомневался», – пробурчала я. «А вам, случайно, Тарнум не встречался?» «Он появится только завтра утром. А что, у тебя есть какие-то вопросы?» Сощурил глаза мой собеседник. «Это не срочно. Просто хотела узнать, где я могу достать мебель для выделенной мне комнаты. А то всю ее обстановку составляет кровать». Неуверенно отозвалась я. Мне с трудом верилось, что директор станет заниматься такими вопросами. «Да у нас, собственно, никто не достает обстановку. Мы ее просто придумываем. Поработай с потоками силы. Тебя наверняка родители обучали. Это же азы!» Удивленно произнес Вайрин. «Чудесно! Просто здорово! И что мне теперь делать? Все, что я умею, это видеть нити сил, или потоки, как их здесь называют, да творить светлячков, заменяющих фонарики». «Ты серьезно?» Недоверчиво хмыкнул Варин. «Более чем!» – мрачно заверила я. «А что сказать, если в нашем мире никто даже не знает об источниках, творцах и же с ними? И откуда тогда можно научиться этим азам?» «Ну, хорошо, хорошо. Я тебе верю!» – немного ошарашенно произнес Демиург. «Пойдем возьмем у Тарнум охран и немного поэкспериментируем. Не расстраивайся так, это совсем не сложно. Я покажу». «Вау, я гений!» Блаженно щурясь, я лежала на наколдованном ковролине, напоминающем июньскую траву, только более мягкую, нежную и густую. Поняв, наконец, принцип действия работы с потоками, я развернулась по полной программе. Офигевший Демиург слинял где-то на середине действа Я как раз убирала последние элементы замка мечты Влада Цепеша, заменяя обстановку на более привычный хай-тек. Для меня привычный. Бешено сменяющие друг друга интерьеры вызвали явственную морскую болезнь у несчастного демиурга. Не знаю, чего он ожидал после заявления о том, что на Земле не обучают даже азам работы с потоками, но явно не того, что я так быстро освоюсь и начну экспериментировать. Оказалось, что это действительно несложно. Просто представить, что ты хочешь, мысленно сплести рисунок из полупрозрачных нитей сил, задать параметры, цвета и текстуру материала, а в остальном... На отсутствие фантазии и образного мышления я никогда не жаловалась. Как только ты понимаешь, что добился того, чего желал, и это правильно, остается лишь мысленно подтолкнуть нити из полупрозрачного состояния в реальный мир. В конце концов, проиграв множество вариантов, от аскетичного минимализма Японии до нарочитого французского барокко, я решила оставить только то, что мне действительно понравилось. И на память почему-то пришел зеленый зал для приемов гостей в светлой эльфийской столице. Странное проявление ностальгии. Ухмыльнувшись, я оглядела полученный результат. Прозрачное ложе разрослось примерно втрое, поменяв цвет на нежно-голубой. Теперь помимо меня там мог вольготно расположиться демон-хранитель, чем он и воспользовался. Пол покрывал живой ковер, мох, а вместо делящих пространство стен я, недолго думая, установила шпалеры с виноградом. Прикрыв глаза, бережно соединила корни растений с линией силы и плюхнулась на кровать рядом с малышом, любуясь результатом. Результат выглядел странно, но мне нравилось. Две отгороженные зоны с кроватью и бассейном, а в остальном полная свобода. Прищурившись, я добавила большой письменный стол у окна и несколько стеллажей для мелочевки и хранов. Сложенные в углу вещи под моим хозяйственным взглядом покорно отправились в угловую нишу, в которой, мерцая, возник стандартный шкаф-купе с зеркальными дверцами. Добавлять что-то еще не было ни малейшего желания. Устало вздохнув, я свернулась калачиком, притянув малыша поближе, и заснула, успев подумать, что так не выматывалась даже на первых тренировках с Трионом. На следующее утро я приняла гениальное решение – не будить Тарнума. Осторожно выскользнув из комнаты и не отрывая Гаркхаши от очередной клумбы, пешком отправилась искать ближайший малый телепорт, который, как подсказала моя новая память, вели на учебные площадки демиургов, где те тренировались в создании различных видов живых существ. В конце концов, опрометчиво решила я, поправляя лук, они не заметят пропажи одного оленя или другой съедобной живности. Малыш категорически отказывался остаться дома, трусил рядом и одобрительно жмурился. Идея поохотиться была принята с эльфингом на ура. На ловца и зверь бежит. Азарт охоты пел в крови, подталкивая к необдуманным решениям. Улыбаясь, я ступила в арку телепорта, сопровождаемая демоном-хранителем. Всего один шаг, короткая золотистая вспышка, и, замерев, мы любуемся открывшимся видом. Огромная степь стелит под ноги густые травы. Несколько рощиц странных разлапистых деревьев разбавляют однообразие пейзажа, а вдалеке проходит невысокая гряда пологих гор. Приподняв брови, я покосилась на селфинга. Малыш прикрыл глаза и начал забавно поводить носом, стараясь учуять наш завтрак. Затем уверенно двинулся к ближайшей лесополосе. Сняв с плеча лук и вытащив пару стрел, я неслышно пошла за своим хранителем. Я бежала так, как не бегала ни разу в жизни. От арки телепорта нас отрезали сразу, и сейчас, сзади, щелкая акульими челюстями, мчался наш предполагаемый завтрак. Роща! Слава богам и демиургам! Думаю, будь здесь наблюдатель от книги рекордов Гиннесса, мы с Эльфингом получили бы почетное первое место по скоростному влезанию на деревья. Малыш, а я и не знала, что ты умеешь по деревьям лазать. Отдышавшись и осознав сей факт, ляпнула я, изумленно уставившись на смущенного демона, вцепившегося всеми четырьмя лапами в соседнюю ветку. Тот поднял на меня зеленые глаза и виновато вздохнул. «Ну да, захочешь жить, еще и не так раскорячишься». Мы синхронно посмотрели вниз, рассматривая завтрак, загнавший нас на дерево. «Это ж сколько надо выпить, чтобы приглючились такие похмельные черти!» С невольным уважением подумала я. Теперь можно было более внимательно рассмотреть наших гонителей. Странные существа, чем-то похожие на осьминогов, а точнее шестиногов, покрытые серебристо-пепельной чешуей, с четким геометрическим узором изумрудного цвета, продолжали нарезать круги под нашим насестом. Как было доказано практическим путем, стрелы эту шкуру не брали. Даже стрелы, выпущенные из эльфийского лука, изящно перетекая на своих шести щупальцах под нашим деревом, продолжали кружить три похмельные твари, периодически задирая вверх сплюснутые морды с хищными оскалами. Недобро улыбнувшись в ответ, я осторожно достала лук и прицелилась в желтый глаз самой крупной зверюги. Жрать такое мы бы не стали из самой большой голодухи, но, возможно, если мне удастся убить одну тварь, остальные испугаются и оставят нас в покое. «Черт, чтоб тебе!» – разъяренно прошипела я, глядя на то, как мерзкая животина легко поймала стрелу на лету и одним движением челюстей превратила ее в бесполезные обломки. Две ее товарки пристроились рядом, глядя на меня с надеждой. Может, я и им чего съедобного кину? Я пригорюнилась. Рядом тяжко вздохнул малыш. Попали мы с ним конкретно. Поерзав, постаралась удобнее устроиться на ветке и начала мысленно себя пинать. Определенно тупость, глупость и нелепость – моя ближайшая родня. То, что мне удалось создать обстановку в комнате, не давало повода для особой гордости. Вайрин ведь говорил, что это азы. Так нет, не послушалась, звезда, блин. Вздохнув, посмотрела на солнце. Судя по его расположению, едва ли полдень настал. У нас был единственный шанс, что после окончания каникул, то и завтра, хозяин местного заповедника похмельных кошмаров придет проведать своих питомцев и, надеюсь, снимет нас с этого насеста. Прикрыв глаза и уткнувшись в шершавую кору дерева, тонко пахнущую аптекой и горечью, я грустно просчитывала шансы на наше выживание. Неутешительные. Я бы даже отметила, что они ближе к отрицательным числам. Заняв голову тяжелыми думами, я сначала просто не обратила внимания на раздавшееся снизу шипение. «Привет!» – коснулся разума знакомый насмешливый голос. «Чем занимаешься?» «Видами любуюсь!» – пробурчала я и, широко открыв глаза, изумленно уставилась на довольно ухмыляющегося Кертена. Похмельные твари, покорно согнувшись и сощурив желтые змеиные глаза, ластились к белокурому демиургу, как игривые котята. «Кэрри, это твои создания?» – ласково поинтересовалась я. «С чего ты взяла?» – искренне удивился парень. «Тогда почему ты не сидишь на соседней ветке?» – не сдержалась я. «А зачем?» – развеселился блондин. «Стражи никогда не тронут демиурга. Понять не могу, как ты вообще там оказалась, да еще в компании со своей собакой». «Ну, видишь ли», – смутилась я, – «мы решили немного поохотиться и вошли в первый же портал, а тут эти, не будем выражаться, и стрелы их не берут». Демиург несколько мгновений смотрел на меня, словно не в силах поверить услышанному, а потом заржал. Парень согнулся от смеха, утирая текущие слезы и опираясь на голову одной из тварей, покорно застывшей под немаленьким весом Творца. Я смотрела на него со странной смесью ярости, обиды и благодарности. Но откуда мне было знать, что эти миляги с акульими улыбками не опасны? И тут же в голову пришла весьма своевременная мысль, а что он, собственно, здесь делает? «Кэрри?» – тихо позвала я. «Скажи, мы можем спуститься?» «Да», – кивнул блондин. «Не бойся, они действительно не тронули бы тебя, даже если бы и догнали. Просто у стражей ярко выражены охотничьи инстинкты. Ты побежала, они рванули за тобой. Видимо, решили, что ты просто с ними играешь. Поверить в то, что Демиург удирает от них, беднягам и в голову бы не пришло. Спускайтесь». Последующие 5 минут осчастливили Кертена редким зрелищем, слезающей меня. Думаю, все мы видели, как легко и изящно взлетает на дерево обычная дворовая мурка. И большинство наблюдало, с каким трудом животное слезает с него на землю. А я ведь даже не кошка. Проклиная все на свете, включая похмельных демиургов и созданных ими шестиногих стражей, я прошлась по их нетрадиционным отношениям, явно приукрасив фамильное дерево последних.